Эпилог. Мы с Алиной сидели в кафе за чашечкой эспрессо. «Полин, а помнишь Ванюшкина?» «Петьку? Ну еще бы! Он про себя всегда говорил так. У меня китайская фамилия – Вань Юш Кин». «Точно-точно! А двоечника Кармелицына? Помнишь, как он забыл притащить на урок математики таблицы Брадиса? Математичка сказала, что будет проверять, все ли их принесли, и если у кого нет, поставить двойку». «Ну и?» Кармелицын сидел на первой парте, и она видела, что у него таблиц нет. Она пошла по рядам проверять, а когда ушла в конец класса, Кармелицын взял таблицы у кого-то с соседнего ряда, который математичка уже проверила. Когда она подошла к нему, смотрит, а перед ним на столе лежат таблицы. Ну, она-то сразу смекитила, что он их у кого-то позаимствовал, и строго так его спрашивает. «Это у тебя чьи таблицы?» А тот, не моргнув глазом, «Как чьи? Брадиса?» «Ага, помню. Весь класс тогда от хохота лежал. А почему ты сейчас про них вспомнила? У нас что, вечер воспоминаний о школе?» «Нет, просто сегодня я встретила нашу одноклассницу, Светку Кукушкину». «Только не говори мне, что у нее что-то случилось, что она развелась с мужем и что-нибудь в этом роде. Хватит с меня школьных друзей!» «Полина, ты почти угадала! У нее?» «Нет, нет и нет!» «Да ты только послушай! Ее бывший муж?» «Опять! Бывшие мужья, отсуженные дети!» Я встала и почти бегом направилась к выходу. Алина за мной. На ходу она пыталась рассказать мне о бедах Кукушкиной и всех ее родственников. Но с меня хватит. Уезжаю на море.